Глава 14. Знай, о чем просишь. Труд без радости низок, труд без печали низок, печаль без труда низка, радость без труда низка. Джон Рёскин. Уилл и Лира проспали всю ночь и проснулись, когда солнце бросило свет на их веки. Пробудились они с разрывом в несколько секунд и с одной и той же мыслью. Но когда огляделись, кавалер Тиалис спокойно стоял рядом на страже. «Солдаты суда консистории отступили», — сообщил он. «Миссис Колтер в руках у короля Агунве и летит к лорду Азриэлу». «Откуда вы знаете?» — с трудом сев, спросил Уилл. — Выходили в окно? — Нет, мы сообщаемся по магнетитовому резонатору. Я доложил о нашей беседе моему командиру лорду Року, — обратился Тиалис к Лире. — И он согласился, чтобы мы проводили вас к медведю, а после того, как с ним увидитесь, вы отправляетесь с нами, так что мы союзники и будем помогать вам всем, чем можем. — «Хорошо», — сказал Уилл. «Тогда поедим вместе. Вы едите нашу пищу?» «Да, спасибо», — сказала дама. Уилл вынул остатки еды, несколько сушеных груш и черствый ржаной хлеб, и разделил между всеми, хотя шпионам, разумеется, нужно было мало. «А воды в этом мире, кажется, нет поблизости», — сказал Уилл. «С питьем придется подождать, пока не вернемся обратно». «Тогда давай поскорее», — сказала Лира. Но сперва она развернула алитиометр. Сейчас она видела символы ясно, не так, как вчера ночью. Зато пальцы после долгого сна плохо слушались и двигались медленно. «Есть ли еще какая-то опасность в долине?» «Нет», — ответила стрелка. — Все солдаты ушли, а деревенские сидят дома. Можно было отправляться. Под ослепительным солнцем пустыни окно выглядело странно. Оно выходило на затененный кустарник. Квадрат густой зелени висел в воздухе, как картина. Галифспайнам хотелось рассмотреть его, и они были изумлены тем, что спереди его совсем не видно. А появляется оно только тогда, когда заходишь сбоку. — Когда пройдем, надо будет его закрыть, — сказал Уилл. Лира попыталась стянуть края пальцами, но пальцы их не находили. Не смогли и шпионы при всей своей сноровке и чувствительности рук. Только Уилл мог точно почувствовать, где проходят края. И соединил их быстро и чисто. «Много ли миров открывает твой нож?» — спросил Тиалис. «Столько, сколько их есть», — сказал Уилл. «А выяснить, сколько их, никакой жизни не хватит». Он надел рюкзак и первым пошел по лесной тропинке. Стрекозы наслаждались свежим влажным воздухом и словно иглы прошивали снопы света. Деревья сегодня раскачивались не так сильно. Воздух был прохладен и спокоен. И тем поразительнее было видеть искореженные обломки гироптера, застрявшие в ветвях, труп африканского пилота, наполовину вывалившийся из двери и удерживаемый привязным ремнем, а чуть выше — обгорелые остатки дирижабля, почернелые полосы ткани, закопченные подкосы и трубы, разбитое стекло и три обугленных тела со скрюченными руками и поджатыми ногами, как будто люди изготовились к бою. И это только те, кто погиб возле тропы. И сверху, на скале, и ниже, среди деревьев, другие тела и обломки. Потрясенные дети молча шли по полю боя. А шпионы на своих стрекозах, привыкшие к войнам, озирали побоище спокойнее, подмечая, как шло сражение и чья сторона понесла больше потерь. Достигнув верха долины, где деревья стояли реже и начинались водопады с радугами, они остановились, чтобы напиться ледяной воды. «Надеюсь, девочка дошла благополучно», — сказал Уилл. «Мы бы ни за что тебя не вытащили, если бы она не разбудила тебя. Специально ходила к святому человеку, чтобы достать этот порошок». «Благополучно», — сказала Лира. «Вчера ночью я спросила у аллитиометра, но она думает, что мы дьяволы. Она боится нас. Жалеет, наверное, что ввязалась в это дело. Но она жива и здорова». Они поднимались наверх мимо водопадов, наполнили у одного флягу выла и направились по плато к хребту, туда, как показал аллитиометр, ушел Йорик. И был день долгой, трудной ходьбы. Уилл-то привык, но для Лиры он был мучителен, потому что мышцы ослабли от долгого сна. Она скорее вырвала бы себе язык, чем призналась, как ей трудно. Прихрамывая, сжав губы, дрожа, она не отставала от Уилла и не жаловалась. Только в полдень, когда сели, она позволила себе закряхтеть. И то, когда он отошел, чтобы облегчиться. Дама Салмакия сказала: «Отдыхай. Усталость — это не позор». «Я не хочу подводить Уилла. Не хочу, чтобы он думал, будто я слабая и задерживаю его». «Вот уж о чем он не думает». «Вы не знаете», — буркнула Лира. «Вы его знаете не лучше, чем меня». «Но когда мне грубят, хорошо знаю», — спокойно сказала дама. «Послушайся меня и отдохни. Побереги свою энергию для ходьбы». Лира хотела огрызнуться, но блестящие шпоры дамы были очень четко видны под солнцем, поэтому она промолчала. Кавалер тем временем распаковывал магнетитовый резонатор. Любопытство в Лире пересилило гнев, и она стала наблюдать за его действиями. Аппарат был похож на огрызок карандаша, только из тусклого серого черного камня, и лежал на деревянной подставке, а кавалер водил по нему маленьким смычком, наподобие скрипичного, пальцами другой руки нажимая на разные места каменного цилиндра. Никаких отметок на этих местах не было, и казалось, что он трогает их как попало. Но по сосредоточенности его выражения и беглости движений Лира догадывалась, что эта работа требует не меньшего искусства, чем общение с аллитиометром. Через несколько минут шпион отложил смычок, взял пару наушников размером не больше, чем ноготь ее мизинца, захлестнул провод за колок в одном конце камня, протянул колку на другом конце и тоже намотал. Передвигая колки и регулируя натяжение провода между ними, он, по-видимому, слушал ответ на свое сообщение. «Как он работает?» — спросила Лира, когда он закончил. Тиалис посмотрел на нее, словно решая, в самом ли деле ей интересно, а потом сказал: «Ваши ученые, теологи-экспериментаторы, как вы их называете, вероятно, знают о явлении, которое называется квантовым напряжением. Суть его в том, что может существовать пара частиц с общими свойствами, и все, что происходит с одной частицей, в тот же момент происходит с другой, какое бы расстояние их ни разделяло. Так вот, в нашем мире найден способ связывать все частицы в обычном магнетите и затем расщеплять его на две части так, чтобы они резонировали. Двойник моего камня находится у лорда Рока, нашего командира. Когда я играю смычком на этом, тот точно воспроизводит звуки, и таким образом мы сообщаемся». Он оставил аппарат и что-то сказал даме. Они отошли, разговаривая так тихо, что Лира их не слышала. Но Пантелеймон сделался совой и наставил большие уши в их сторону. Потом вернулся Уилл, и они тронулись дальше. Теперь чуть медленнее, поскольку день перевалил за середину. Дорога стала круче, а линия снегов ближе. Они сделали еще один привал наверху каменистой долины. Теперь даже Уилл заметил, что Лира идет из последних сил. Она сильно хромала, и лицо у нее было серым. «Дай-ка посмотрю твои ноги», — сказал он. «Если стерла, я положу мазь». Ноги она действительно сбила, и пока он втирал мазь из кровяного мха, лежала, закрыв глаза и скрипела зубами. Кавалер снова занялся своим делом и через несколько минут, отложив резонатор, сказал: «Я сообщил лорду Року наши координаты. Он высылает гироптер, чтобы забрать нас, когда повидаетесь с вашим другом». Уилл кивнул. Лира оставила его слова без внимания. Немного погодя, она села, устало натянула носки и туфли, и они опять пошли. Еще час, и долина почти вся была в тени. И Уилл сомневался, найдут ли они себе пристанище до ночи. Но вдруг Лира радостно вскрикнула: «Йорик! Йорик!» Она увидела его раньше Уилла. Король медведей был еще довольно далеко, и его белый мех сливался со снегом. Но когда удвоенный эхом голос Лиры донесся до него, он повернул голову, принюхался и побежал к ним вниз по склону. На Уилла он даже не взглянул. А Лира обхватила его за шею и зарылась лицом в мех. Он заворчал басовито, так что Уилл ощутил вибрацию почвы под ногами. Но Лире был сладок этот звук, и она мигом забыла о своих волдырях и усталости. «Йорик, милый, как я рада тебя видеть! Я думала, никогда тебя не увижу после Свальборда. Как мистер Скорсби? Как твое королевство? Ты здесь совсем один?» Маленькие шпионы куда-то пропали. Во всяком случае, казалось, что их только трое на этом сумрачном склоне — мальчик, девочка и громадный белый медведь. Словно только этого она и ждала. Лира вскарабкалась на спину, подставленную Йориком, и, гордая, счастливая, проехала на своем друге последнюю часть дороги к его пещере. Занятый своими мыслями, Уилл не прислушивался к ее разговору с медведем. Но один раз до него донесся ее испуганный возглас. «Мистер Скорсби! Не может быть! Какой ужас! Правда, погиб? Ты не ошибся, Йорик?» «Ведьма сказала мне, что он отправился на поиски человека по имени Груман», — ответил медведь. Тут Уилл стал прислушиваться, потому что Барух с Бальтамосом кое-что ему об этом рассказывали. «Как это случилось? Кто его убил?» — дрожащим голосом сказала Лира. «Он погиб в бою, сдерживал целую роту московитов, чтобы этот человек смог уйти. Я нашел его тело. Он умер как храбрец. Я за него отомщу». Лира рыдала, не сдерживаясь, а Уилл не знал, что сказать. Этот неизвестный умер, спасая его отца. Лира и медведь знали и любили Ли Скорсби, а он нет. Скоро Йорик повернул ко входу в пещеру, черному на фоне снега. Уилл не знал, где шпионы, но не сомневался, что они где-то рядом. Он хотел тихонько поговорить с Лирой, но прежде надо было увидеть шпионов, убедиться, что они не подслушивают. Он положил рюкзак у входа в пещеру и устало сел. У него за спиной медведь разводил костер. И Лира, несмотря на свое огорчение, с любопытством наблюдала за его действиями. Взяв в левую лапу камень, похожий на железняк, он раза 3-4 ударил им по такому же камню на полу. Всякий раз удар высекал струйку искр, летевшую точно туда, куда хотел Йорик. К горке размочаленных прутиков и сухой травы. Очень скоро она занялась. Йорик стал спокойно накладывать сучья, и костер запылал. Дети обрадовались ему. Было уже очень холодно, но их ждал еще лучший подарок. Задняя нога какого-то животного, скорее всего, козла. Медведь, конечно, съел мясо сырым, а для них нанизал кусок на заостренную палку и поджарил над костром. «Здесь в горах легко охотиться?» — спросила у него Лира. «Нет, мой народ не может здесь жить. Я сделал ошибку. Но удачную, вас нашел. Какие ваши планы?» Уилл окинул взглядом пещеру. Они сидели у костра, желтые и оранжевые отцветы его играли на медвежьем мехе. Шпионов он так и не увидел. Но выбора не оставалось, спросить было необходимо. «Король Йорик, у меня сломался нож». Тут Уилл посмотрел куда-то за спину медведя и сказал. «Нет, подожди». Он показал на стену. «Если вы слушаете, — громко произнес он, — тогда выходите и слушайте честно. Нечего за нами шпионить». Лира и Йорик недоуменно обернулись. Из темноты на свет вышел маленький человек и спокойно стоял на каменном карнизе, немного выше детских голов. Йорик заворчал. «Вы не спросили у Йорика Бирнисона разрешения войти в его пещеру?» — сказал Уилл. «Он король, а вы всего-навсего шпионы. Почтительнее надо быть!» Лира слушала это с удовольствием. Она восхищенно посмотрела на Уилла. Его лицо выражало презрение и гнев. А кавалер глядел на него с неприязнью. «Мы вели себя с вами честно», — сказал он. «А ты нас обманывал, и это низость». Уилл поднялся на ноги. «Дэймон его, — подумала Лира, — был бы сейчас тигрицей». И она даже съежилась, представив себе ярость большого зверя. «Если мы обманули вас, то без этого было нельзя», — сказал он. «Согласились бы вы прийти сюда, если бы знали, что нож сломан?» «Да нет, конечно. Оглушили бы нас своим ядом, вызвали бы помощь и утащили к лорду Азриэлу. Так что пришлось похитрить с вами, Тиалис. А вам придется это скушать». Йорик Бирнисон спросил. «Кто такие?» «Шпионы, посланы лордом Азриэлом. Вчера они помогли нам выкрутиться, но если они на нашей стороне, тогда нечего прятаться и подслушивать. А раз подслушивают, тогда не им говорить о честности». Во взгляде шпиона была такая ярость, что казалось, он готов наброситься на самого Йорика, не говоря уже о безоружном Уилле. Но Тиалис был неправ и понимал это. Оставалось только поклониться и попросить прощения. «Ваше Величество», — сказал он Йорику, а тот в ответ зарычал. Кавалер обдал Уилла ненавидящим взглядом, с вызовом и угрозой посмотрел на Лиру и с холодной опасливой почтительностью на Йорика. На его четком подвижном лице все эти выражения читались ясно, как если бы на него падал яркий свет. Рядом с ним появилась из тени дама Салмакия, и, не обратив никакого внимания на детей, сделала перед медведем реверанс. «Извините нас», — сказала она Йорику. «Привычку к скрытности победить очень трудно, а мой коллега, кавалер Тиалис, и я, дама Салмакия, так долго прожили среди врагов, что просто по привычке не оказали вам должных знаков почтения. Мы сопровождаем мальчика и девочку с тем, чтобы они благополучно прибыли к лорду Азриэлу. У нас нет никакой иной цели и, безусловно, никаких дурных намерений по отношению к вам, король Йорик Бирнисен». Если Йорик и удивился тому, каким образом эти крошки могут ему повредить, то не подал вида. Мало того, что по его морде всегда было трудно угадать его настроение, он и сам кое-что понимал в этикете. А дама изъяснялась вполне любезно. «Идите к костру», — сказал он. «Если вы проголодались, еды на всех хватит. Уилл, ты заговорил о ноже?» «Да. Я и не думал, что такое может случиться. Но он сломан. А литиометр сказал Лире, что ты сможешь его восстановить. Я хотел спросить вежливее, но спрошу прямо. Йорик, ты можешь его починить?» «Покажи»,